Глава шестая, в которой Паш с родинкой на правой щеке дает королю урок арифметики. Два маленьких пажа в бархатных костюмах с пышно завитыми светлыми волосами вошли в пустынный зал дворца. В зале никого не было. Позвякивая сверкающими туфельками по хрустальному паркету, пажи подошли к огромному обеденному столу и стали по бокам королевского кресла. «Неужели король будет завтракать один? За этим столом могут усесться 500 человек!» — сказал Паш с родинкой на правой щеке. «Тсс! Кто-то идет!» — шепнул Паш с родинкой на левой щеке. «Мне так страшно, что даже коленки подгибаются!» Из-за колонны вышел старец в парчевом камзоле и в черных чулках. Он ступал на своих тонких ногах торжественно и медленно. «Гилу, смотри, смотри!» — быстро зашептал Паш с родинкой на правой щеке. «Это тот самый старик, которого мы встретили на городской площади возле фонтана. Помнишь, он рассердился, когда я его назвала дедушкой?» «Помню, Оля!» — закивал Паш с родинкой на левой щеке. «Он, кажется, назвал себя церемонимейстером». Старик между тем подошел к пажам, остановился и молча осмотрел обоих. У него слегка тряслась голова. «Послушайте, пажи», — заговорил церемонимейстер дребезжащим голосом, — «вы не видели министра Абажа? Ему срочная депеша». «Я не видела», — пробормотала Оля. «Я тоже», — замотала головой Ело. «Пажи должны все знать», — недовольно сказал старик. «Погодите, погодите, я вас никогда не видел во дворце. Вы новые пажи, его величество?» «Да, новые», — пролепетал Ело, сжимаясь от страха. «Кто же вас сюда поставил?» «Нас?» — растерянно спросила Оля. «Да-да, вас, так кто же?» «Вы!» — вдруг выпалила Ело. Это было так неожиданно, что Оля прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Я?» «Совершенно правильно, вы, господин церемонимейстер», — кивнула Ело. «Хм, не помню. Какая отвратительная стала у меня память. Хм, ну, конечно, это я вас поставил. Что же вы спорите?» «Мы не спорим». «Молчать!» Взвизгнул церемонимейстер и, услышав, как где-то мелодично начали бить дворцовые часы, закричал. «Главный повар! Главный повар!» Откуда-то выскочил маленький толстенький человек. «Его величество сейчас должен завтракать. Что приготовлено на завтрак его величеству?» «Господин церемонимейстер, на завтрак его величеству королю Топседу VII приготовлены 3 жареных кабана, 15 копченых индейек, 10 маринованных осетров, 200 яиц смятку, 20 фаршированных фазанов, 30 жареных уток, 100 печеных яблок, 50 килограммов винограда, полтонны мороженого и 10 ящиков заморского вина». «Это все?» «Все, господин церемонимейстер». «Вы с ума сошли! Его величество останется голодным. Прибавьте еще что-нибудь». В зале замелькали бесшумные слуги, уставляя стол явствами. Церемонимейстер ушел, вероятно, чтобы встретить короля. И в это время в зал вошли 2 человека. «Ну, Шрок!» — с ужасом шепнула Ело. Главный министр шел в своем черном плаще, из-под которого виднелся кончик шпаги. Рядом с ним двигалось что-то шарообразное. Это был толстый и словно бы состоявший из 2 шаров человек, одетый в зеленый костюм, расшитый золотом. Большой шар был туловищем с 4 конечностями, а маленький шар — лысая голова с пухлым лицом. Выпуклые зеленоватые прищуренные глаза прикрывали темные и сморщенные, как у жабы, веки. Но когда он медленно поднимал их и широко открывал глаза, в них можно было увидеть ум и хитрость. И тогда казалось, что он вот-вот сделает молниеносный прыжок, словно жаба, высмотревшая на листке зазевавшуюся муху. Он посмотрел на стол, потом на Нушрока и сказал ракочущим грудным голосом: «Король пригласил вас на совещание по какому-то важному государственному делу, а сам, оказывается, еще не завтракал. Послушайте, главный министр, не смотрите на меня. Вы же знаете, что я не переношу вашего взгляда». «Никто не переносит моего взгляда, Абаш!» — усмехнулся Нушрок. «Вы очень любите хвастаться своими глазами, главный министр!» Раздраженно пророкотал человек-жаба. «Не лучше ли нам поговорить о деле? Не кажется ли вам, что кривые зеркала перестали действовать на наш народ?» «Да, кажется, министр Абаш. Вчера мальчишка-зеркальщик даже разбил одно кривое зеркало». «Жители королевства обнаглели, Нушрок. Чтобы держать народ в повиновении, пришло время почаще прибегать к устрашению». Абаш вынул из кармана большой ключ. «Вот что нужно нашему народу!» Черные глаза Нушрока сверкнули. «Что это? Ключ?» «Да, ключ от цепей для моих сетелей риса. На моих болотах стало очень неспокойно, Нушрок, и я приказал сделать цепи и замок по вашему образцу». Нушрок внимательно рассматривал ключ. «Да, он действительно совершенно такой же, как ключ от цепей на башне смерти. Это мое изобретение, Абаш!» С достоинством проговорил главный министр. «Это ваше лучшее изобретение, Нушрок. Башня смерти известна всему королевству». «Плохо только то, Абаш, что теперь есть второй ключ, которым можно отпирать цепи на башне смерти». «Пусть это вас не беспокоит, Нушрок. Мой ключ всегда находится при мне, а ваш висит над троном короля». «Все равно мне не нравится, Абаш, что в королевстве есть второй ключ», — сухо сказал Нушрок. Оля и Ело настороженно прислушивались к разговору министров. «Ты слышала?» — шепнула Оля. «Один ключ висит на троном короля». «Слышала», — едва шевельнула губами Ело. Из-за колонн снова вышел церемонимейстер и, вытягивая шею, торжественно объявил: «Его величество Топсет VII!» Где-то зазвучали фанфары, и все склонили головы. Окруженный свитой, к столу приближался Топсет VII. Король не торопился завтракать. Его короткие ножки медленно шаркали по полу. Он шел, опустив приплюснутую голову на темно-зеленый, усыпанный драгоценностями камзол. Толстые, растянутые почти до самых ушей губы Топсета VII шевелились, как будто он разговаривал сам с собой. И словно в такт своим мыслям, он то и дело взмахивал короткой ручкой с пухлыми маленькими пальцами. Низенький уродец шел, неуклюже покачиваясь. Слабым ножкам трудно было нести тяжелое тело. У своего кресла король остановился и поднял голову. У него были бесцветные, ничего не выражающие рыбьи глаза. «На 100 площадях по 100 зеркал», — сказал Топсет VII. «Сколько же это будет всего зеркал?» Все вокруг почтительно замерли, и король начал по очереди опрашивать своих придворных. «Вы знаете?» «Запамятовал, ваше величество, мне в детстве трудно давалась арифметика». «А вы?» «200 зеркал, ваше величество». Дурак! А сколько, по-вашему? 300, ваше величество. Тоже дурак. А что думаете вы? 350, ваше величество. Почему 350? Я думаю, что если 300 неправильно, ваше величество, то, может быть, будет правильно 3,5 сотни. Вы дурак с половиной. Захихикал придворный. Вы так остроумны, ваше величество. А сколько будет, по-вашему, церемонимейстер? 3, ваше величество. Почему 3? Ваше величество, простите меня, когда я был маленьким, меня уронила няня. Я ударился головой о паркет. Но ведь голова цела? Спросил король. Кажется, цела, ваше величество, но с тех пор я могу считать только до 3. Хм, это забавно. Сколько будет 2 и 2? 3, ваше величество. А от 5 отнять 1? 3, ваше величество. Хм, вы, кажется, самый большой дурак во всем королевстве. Совершенно правильно, ваше величество. Король в глубокой задумчивости пожевал губами, рассеянно сбросил мантию на руки пажу с родинкой на правой щеке и передал шпагу пажу с родинкой на левой щеке. Затем он со вздохом опустился в кресло. Но ел король мало. Мысли его были заняты решением сложной задачи. «На 100 площадях, по 100 зеркал», — раздраженно сказал король, бросая на стол салфетку. «Кто же мне скажет, наконец, сколько будет всего зеркал?» Оля слышала, как Нушрок прошептал, наклоняясь к абажу. «Может быть, сказать ему?» «Зачем?» — таким же шепотом ответил абаж. «Пусть занимается своими глупыми подсчетами и поменьше вмешивается в наши дела». Король поднялся и потряс над головой руками. «Кто мне скажет?» 10 тысяч. Раздался тонкий голосок. Все удивленно огляделись по сторонам. «Кто это сказал?» Спросил король. «Я». Все глаза устремились на пажа с родинкой на правой щеке. «Клянусь красотой своего отражения», — сказал король. «Я впервые слышу, чтобы мальчишка решал такие трудные задачи». «Но это совсем не трудная задача». «Ты так думаешь?» «Я в этом уверена. То есть уверен». «Глупости», — поморщился король. «Это очень трудная задача, и я не сомневаюсь, что ты решил ее неправильно. Ведь надо было сложить все сотни, а у тебя на это не было времени». «Я не складывал сотни, я просто умножил 100 на 100». «Вот как? Но ведь умножение еще труднее сложения». «Ничуть. В этом случае к сотне нужно прибавить 2 нуля. Если бы вы мне дали бумагу и карандаш, я мигом показал бы вам, как это делается». «Эй, слуги, дайте карандаш и бумагу моему пажу!» Хлопнул в ладоши король. «Слушай, мальчишка, если ты лжешь, я велю тебя высечь стеклянными розгами». «Я думаю, вам не придется утруждать себя таким неприятным приказанием. Сейчас я решу эту задачу. Пусть только кто-нибудь подержит это пальто». «Какое пальто?» В глазах короля мелькнуло недоумение. «Ну вот это, которое вы сбросили мне на руки со своих королевских плеч». «Ах, мантию!» Снисходительно усмехнулся король. «Слушай, паж, ты говоришь на каком-то странном наречии. Эй, примите кто-нибудь королевскую мантию пажа». Король и паж, отодвинув тарелки, склонились над столом. Разогнулись они не скоро, когда члены королевской свиты уже устало дремали, прислонившись к колоннам, а церемонимейстер всхрапывал так зычно, что можно было подумать, будто в зале ржет лошадь. Только Нушрок и Абаш бодрствовали. Они сидели в конце стола и о чем-то горячо спорили. Лицо Топседа VII сияло. «Прекрасно! Превосходно!» — запищал он, возбужденный открытием. «Поразительно! Это действительно очень просто! Теперь я могу умножать любые числа! Эй, послушайте!» Со всех концов зала, протирая глаза, к королю спешили придворные. «Слушайте вы!» — кричал Топсед. «Знаете ли вы, сколько будет, если умножить, ну, хотя бы 117 на 214?» Придворные безмолвствовали. «Молчите, а я, ваш король, знаю, будет 11700!» «Гражданин король!» — зашептал Паш с родинкой на правой щеке на ухо королю. — Вы решили эту задачу неправильно. Король заморгал рыбьими глазами. — Что? Какой гражданин? — Простите, я хотел сказать, Ваше Величество, что вы решили задачу неправильно. — Как неправильно? Я велю тебя высечь. Ты мне сам только что говорил, что к умножаемому нужно прибавить 2 ноля. «Ваше Величество!» — упавшим голосом проговорил Паш. «Я 3 часа объяснял вам, что к умножаемому нужно прибавлять ноли в том случае, когда оно умножается на 10, на 100, на 1000 и так далее». «Хм...» «Я готов повторить урок Вашему Величеству». «Хорошо», — зевнул король. «Только, пожалуй, после обеда. Ты действительно великий математик. Я подпишу королевский указ о назначении тебя... Как тебя зовут?» «Оля». «Что?» «Его зовут Коля, Ваше Величество», — быстро заговорил Паш с родинкой на левой щеке. «Уж вы, пожалуйста, извините его, видно, он так устал от математики, что стал заговариваться». «А как зовут тебя, Паш?» «Меня зовут Ялок, Ваше Величество». «И ты тоже математик?» «Да, Ваше Величество», — важно кивнул головой Паш с родинкой на левой щеке. Но тут же спохватился. «Коля все-таки посильнее меня, Ваше Величество. Мы с ним братья и частенько вместе решаем задачи». «Эй, слушайте все!» — сказал король. «Я назначаю Колю главным математиком королевства, а его помощником будет Елок». Король собирался еще что-то сказать, но в эту минуту в зал вошел слуга с подносом и доложил. «Депеша главному министру!» Сонный церемонимейстер вдруг схватился за голову. «Господин Абаш, простите меня! Совсем забыл! Вам тоже срочная депеша с рисовых полей! Ах, какая память!» Он вынул из-за обшлага депешу и дрожащей рукой протянул Абажу. Оля видела, что оба министра впились в поданные им бумажки. «Ваше Величество!» Высоким срывающимся голосом вскрикнул Нушрок. «Зеркальщики подняли бунт и сбили надсмотрщика! Ваше Величество! Обстоятельства вынуждают меня срочно покинуть дворец!» Оля и Ело многозначительно и радостно переглянулись. «Ваше Величество!» — зарокотал Абаш. «Мои сеятели риса не вышли на работу. Они требуют хлеба!» Король пожевал губами и сказал глубокомысленно: «Дайте вашим рабочим побольше кривых зеркал, и они успокоятся». Абаш повысил голос: «Ваше Величество, нам нужны не зеркала, а солдаты». Оба министра поклонились и вышли из зала. В наступившей тишине было слышно, как стучат по паркету их каблуки. «И пусть уходят», — сказал король. «Терпеть не могу моих министров. Коля и Елок, я повелеваю вам обоим пойти в тронный зал. Я хочу вас посвятить в одно важное государственное дело».